10, оставив позади настоятеля и его супругу, мы почти бегом спускались по ступеням храма. Некоторое время мы молчали. Затем раб сказал: «Теперь понятно, почему настоятель тоже не верит в древо жизни». Я не ответил. Я невольно оглянулся на храм. Храм по-прежнему, словно бесчисленными пальцами, тянулся в туманное небо высокими башнями и круглыми куполами. И от него веяло жутью, какую испытываешь при виде миражей в пустыне. Глава 15. Примерно через неделю я неожиданно услыхал от доктора Чака необычайную новость. Оказывается, в доме покойного Тока завелось привидение. К тому времени сожительница нашего несчастного друга куда-то уехала, и в доме открылась фотостудия. По словам Чака, на всех снимках, сделанных в этой студии, позади изображения клиента непременно запечатлевается неясный силуэт Тока. Впрочем, Чак, будучи убежденным материалистом, не верил в загробную жизнь. Рассказав обо всем этом, он с ядовитой усмешкой прокомментировал: «Надо полагать, сие привидение так же материально, как и мы с вами». Я тоже не верил в привидения, и в этом отношении не слишком отличался от Чака. Но я очень любил Тока, а потому немедленно бросился в книжную лавку и скупил все газеты и журналы со статьями о призраке Тока и с фотографиями привидения. И в самом деле, на фотографиях, за спинами старых и молодых Капп, туманным силуэтом выделялось нечто напоминающее фигуру Каппы. Еще больше, нежели фотографии привидения, меня поразили статьи о призраке Тока, особенно один отчет спиритического общества. Я перевел для себя эту статью почти дословно и привожу ее здесь по памяти. «Отчет о беседе с призраком поэта Тока. Журнал спиритического общества, номер 8274. Специальное заседание комиссии нашего общества имело место в бывшей резиденции покончившего самоубийством поэта Тока, мини-фотостудии господина Инарек в доме 251 по улице НН. На заседании присутствовали члены общества. Имена опускаю. Мы, 17 членов общества, во главе с председателем общества господином Пэком, 27 сентября в 10 часов 30 минут утра собрались в одной из комнат, названной фотостудией. В качестве медиума нас сопровождала госпожа Хоп, пользующаяся нашим безграничным доверием. Едва оказавшись в названной студии, госпожа Хоп немедленно ощутила приближение духа. У нее начались конвульсии, и ее несколько раз вырвало. По ее словам, это было вызвано тем, что покойный господин Ток при жизни отличался сильной приверженностью к табаку, и теперь дух его оказался пропитанным никотином. Члены комиссии и госпожа Хоп в молчании заняли места за круглым столом. Спустя 3 минуты 25 секунд госпожа Хоп внезапно впала в состояние глубокого транса, и дух поэта Тока вошел в нее. Мы, члены комиссии, в порядке старшинства по возрасту, задали духу у господина Тока, овладевшему госпожой Хоп, следующие вопросы и получили следующие ответы. Вопрос. Для чего ты вновь посетил этот мир? Ответ. Чтобы познать посмертную славу. Вопрос. Ты и остальные господа духи, разве вы жаждете славы и после смерти? Ответ. Я, во всяком случае, не могу не жаждать. Но один поэт, японец, которого я как-то случайно встретил, он презирает посмертную славу. Вопрос. Ты знаешь имя этого поэта? Имеется в виду великий японский поэт Басио. Ответ. К сожалению, я его забыл. Помню только одно его любимое стихотворение. Вопрос. Что же это за стихотворение? Ответ. Старый пруд, прыгнула в воду лягушка, всплеск в тишине. Перевод Марковой. Вопрос. И ты считаешь, что это выдающееся произведение? Ответ. Разумеется.